испытано на себе. Галина Васильевна, так что же делать? Я тут прикинул, 3 года – это не шуточный срок даже для точки безубыточности. А ведь еще и зарабатывать надо. Может, какие-то скрытые резервы все-таки мобилизовать? Для меня совершенно ясно. Все будет, если грамотно заработает команда центра. Мое требование очень простое. Я хочу, чтобы клиентов ЖНС приходили как ко мне. Ведь я все проверяю на себе. Все методики, все процедуры, все оборудование. Я такая ходячая реклама центра. Я знаю, как все работает, насколько эффективно. У меня есть хороший коллектив, но работать на общее дело даже замечательным специалистам трудно. Надо забыть об амбициях, надо рекламировать, то есть советовать клиенту не только свои услуги, но и услуги коллеги в соседнем кабинете. Это сложно сделать, хотя кажется очень простой мыслью. В общем, резерв в кадрах. Если обратили внимание, у нас всех кабинетов по 2, сейчас функционирует только по 1 кабинету. То есть мощности должны увеличиваться вдвое. Я верю, что все будет хорошо. Хотя, честно, все равно самой страшновато. Такая вот форма бизнеса, как доказательство того, что ты есть, что ты имеешь право. Бизнес как пример своим детям, бизнес как культ. Галина Яичникова все совместила, все смешала в своем деле, включая и точку безубыточности, разумеется. Французское название центра с чудодейственными китайцами внутри и с великой русской, а посему недостижимой идеей о чуде. Нет, я не только вечную молодость имею в виду, я говорю о гармонии, о согласии с самим собой. Галина Яичникова предприняла очередную попытку. Остается подождать точки безубыточности.